Глава 25. Мелодия подошла к концу. Запыхавшиеся мы остановились. Я уперла руки в боки и попыталась отдышаться. Да уж, тело Мриэллы совершенно не приспособлено к таким марафонам. Это не мое родное. Пусть не такое юное и красивое, но зато тренированное и привычное к нагрузкам и спорту. «Фух!» — выдохнула я и рассмеялась. «Молодцы, студенты!» Мои кавалеры хлопнули друг друга по рукам и тоже рассмеялись. «Маэстрина, наше уважение!» — прижал к груди руку Люсьен. «Да, маэстрина, вы умеете зажигать толпу и рвать шаблоны, как изволили выразиться», — поддержал его Анри. К нам подбежали мои ребята и тоже принялись в разнобой что-то говорить. Я им подмигнула, сделала ручками, предлагая моим кавалерам отвезти меня обратно к коляске, где сидел рыжий барон. Софи так и продолжала гулять на руках у мастера Ханка. Вот так, держа обоих пятикурсников под руки, я и вернулась на прежнее место, где меня поджидал месье ректор. И даже издалека было видно, что он едва сдерживает веселье и любопытство. «Маэстрина Мари, вы неподражаемый», — выдал он. «И что же это за танец?» «У него нет названия». На голубом глазу соврала я. «Это просто способ повеселиться». «Кто вас научил?» «Да я и сама не помню уже», — пожала я плечами. «С детства знаю эти движения». Это, кстати, абсолютная правда. Специально именно Чарльстон я никогда не учила, но на дилетантском уровне его все знают. Полно ведь видео, и его же всегда так или иначе включают на разных вечеринках, когда градус веселья уже повышен. То и он отлично идет. Я ведь не школьница. Среди моих ровесников это не является танцем динозавров. «Маэстрина», — напомнили о себе Анри и Люсьен. «Спасибо за танец, мы все помним». «Завтра», — подмигнула я им. Студенты ушли к своим, веселясь и переговариваясь, а любопытный Гресс тут же спросил. «Что завтра?» «Выигрыш делить будем. Они поспорили, с кем из них я пойду танцевать, и пойду ли вообще». «И велик выигрыш», — усмехнулся он. «Вот завтра и узнаю». Тут меня рискнул пригласить мастер Анкер. А пока я с ним танцевала, решив довериться мышечной памяти и вообще не думать, что делает тело, следуя за партнером, мы немного поговорили. Про предыдущий танец, естественно. «Маэстрина, а вот то, что обычно пританцовываете, это тоже отсюда?» «А я обычно пританцовываю?» — удивилась я. «Нет, вообще, это мое обычное состояние и любимая привычка. Но на земле-то я не расстаюсь с наушниками и плеером. Вот что играет, под то и двигаюсь. А тут...» «Да, а вы не замечаете. Вы же постоянно так, ну, это...» «Покажете потом?» «Не знаю, что я там вытанцовываю», — рассмеялась я, застигнутая врасплох. Аж покраснела, кажется, судя по тому, что щекам стало жарко. В общем, натанцевалась я в итоге до упаду. Со всеми по очереди. Меня и пара магистров пригласила поочередно. Правда, на совсем медленные композиции. Вероятно, им не позволяли статус и возраст вытворять то, что мы с Анри и Люсьеном изобразили. В соседнем зале оказались накрыты столы для фуршета, и те, кто проголодался или испытывал жажду, туда отлучались. Но алкоголя не было совсем. Уверена, студенты как-то ухитрялись его протащить, но официально на столах имелись лишь вода, соки, компоты и морсы. Ну, чай вдруг кому надо. Софи сладко спала в коляске, с опущенной с капюшона тканью, загораживающей личико от света. Малышка поела, и я ей поменяла штанишки и подгузник, и она сразу же угомонилась. В ногах у нее прикорнул традиционно барон, который тоже успел и сходить погулять, и поесть. Коляску еще и ширмой оградили, даже не знаю, когда ее принесли. Ректор сказал, что она из его комнаты. И раз уж именно он настоял на моем визите на праздник, то он и позаботился о спокойствии ребенка. Да еще и магистр Хавьер наложила купол тишины. Ей бытовая магия все же дается лучше всех, именно поэтому она ее и преподает. В общем, Софи спала, я веселилась. Мама из меня, конечно, так себе, признаю. Я не умею и не хочу быть заботливой квочкой и посвящать всю себя ребенку. Ну, не мое это, не мое. И ребенок не мой. Мне интересно другое. Не созрела я еще до материнства, несмотря на свой возраст, да и до замужества тоже. Вообще нет и не было в моих приоритетах выйти замуж, родить детей, но я и преподавателем не планировала становиться, даже близко подобных мыслей не возникало. Но вот я тут, У меня толпа студентов разного возраста, крохотный ребенок и чужой кот, постоянно пасущийся рядом. Мироздание умеет шутить и подкидывать сюрпризы. Бал подошел к завершению поздней ночью, но я, конечно, ушла раньше. Сначала разошлась большая часть пожилых преподавателей и работников университета. Остались несколько человек, назначенные дежурными, ответственными за вечер и закрытие праздника. Устали или перепили некоторые студенты и тоже стали исчезать из зала, кто компаниями, а кто парочками. Я примерно на этом этапе вывела из ширмы коляску и поманила барона, чтобы он шел к хозяину. Кот открыл один глаз, сонно оценил обстановку, широко зевнул и прикрыл морду лапами, давая понять, что никуда он не пойдет. Ему и тут сладко спится, мягко лежится. Я не стала настаивать. В конце концов, для Агресса не новость, что его магическое животное регулярно ему изменяет с девчушкой. Попрощалась я с теми, кто был вблизи, и отправилась в преподавательское общежитие. На улице завывал ветер, намело, поэтому, с одной стороны, хорошо, что не нужно выходить туда и пытаться через сугробы пройти к крыльцу общежития, а с другой — жутковато идти через темные замковые коридоры. Что-то я затянула, не увидела, в какой момент покидали бал мои соседи. Надо было напроситься к ним в компанию, так же, как при приходе сюда. Ладно, мы смелые, мы храбрые, у нас в предках не было Сусаниных, только немного топографических кретинов — тех, которые обычно перемещаются по городу с навигаторами и интерактивными картами в смартфоне. «Ладно, Маша», — пробормотала я, — «даже маленькая девочка с таким же именем, когда заблудилась в лесу и не нашла дорогу домой, сумела отыскать избушку трех медведей и неплохо там время провела, кашу съела, бардак устроила, на всех стульях посидела, на всех кроватях повалялась. Нам трех медведей не надо, нам и одного не требуется, у нас гостевой кот». «Каши мы тоже не хотим, нам нужны только наши собственные кроватки». Вот так, бормоча себе под нос, я двинулась в обратный путь. «Ненавижу бестолковую планировку, но кто так строит?» Шли мы, шли, поскрипывали колеса коляски, шуршал длинный подол моего платья, глухо цокали каблуки по каменному полу. А путь все никак не заканчивался, хотя вроде я шла как надо, поворачивала у приметных мест... Но, кажется, куда-то не туда я поворачивала. «Да ладно, это что, лабиринт?» Несколько нервно рассмеялась я, обнаружив в третий раз один и тот же канделябр с отломленным рожком. Вместо факелов в нем давно уже были закреплены магические светильники, поэтому темно не было, но яснее не становилось. Я ведь изучала схему замка, не было там никаких лабиринтов, да и в двух крыльях планировка черт ногу сломит, но не лабиринт же. Точно помню, красная линия со стрелочками ни разу не кружила, а пусть и странно, но вела куда надо. Тут краем глаза я заметила, как в конце коридора мелькнула фигура в белом. О, ну наконец-то люди, а то я тут круги наматываю и до сих пор никого не встретила. «Постойте!» — крикнула я, убедившись, что коляска все еще прикрыта куполом тишины, и я не разбужу малышку. «Стойте!» Я развернулась и заторопилась в сторону, где только что кто-то прошел. Добралась до поворота и застыла. В коридоре никого не было, хотя он открывался далеко вперед, и не имелось в нем ни дверей, ни окон, ни поворотов. «Да что за ерунда! Что-то я вообще уже не соображу, где мы! Ладно, Маша, идем!» Недоумевая, я двинулась вперед. «Просто коридор, просто светильники, просто стены. Ничего и никого». Я почти дошла до конца этого странного места, как стена справа вдруг словно заребила, как марево над раскаленным асфальтом. «Ах, вот оно что!» От облегчения я даже рассмеялась. «А то думала, что с ума уже сошла, а тут просто телепорт. Куда?» Просканировала, насколько хватило знаний. Все же дары специализации мне достались от Мариэллы. А значит, и я, зельевар и алхимик. Вся иная магия мне доступна весьма посредственно. По ощущениям, обычный переход. Именно такие же непонятные чувства я испытывала на телепортационной станции. И вроде бы и соваться туда не стоит, но, с другой стороны, я уже второй час блуждаю, а дорогу найти не могу. Уже и замерзла изрядно, все же коридоры не отапливаются, а я в тонком платье и туфельках. Я читала про такое, когда пути словно запутаны, примерно как леший кругами водит. Но на земле леший и его игры с неугодными туристами — это все же из области сказок, не каждый в подобное верит. Тут же, в магическом мире, это может быть кто угодно — местный дымовой или замковый, или просто особенность странного здания, пропитанного насквозь магией. Да что угодно. Здесь сколько столетий учат юных магов направлений, связанных именно с архитектурой, телепортационными перемещениями, пространственными изменениями. Вероятно, я умудрилась свернуть не там и угодила в подобное местечко, из которого никак не могу выбраться. Придется рискнуть, потому что уже очевидно, путь не складывается. Я брожу кругами и не могу ни вернуться, ни выйти к людям. А так хоть к кому-то да перенесет нас портал. Не исключаю, что на кафедру пространственной магии. Я постояла на месте, собираясь с духом. Барон в этот момент встрепенулся, сел и принялся осматриваться. Потом мявкнул, спрашивая, мол, ты чего, Мари? Где кровать? Где уютная комната и блюдце с молоком? Ой, молчи, грусть! Отмахнулась я, сама в шоке. Что так по-дурацки заблудилась? Тебе-то хорошо, кошак, вы с Софи спите, а у меня сейчас хвост отмерзнет, лапа отвалится, а на усах сосульки повиснут. Кот моргнул и уставился на меня совершенно человеческим изумлением на морде. Типа, какие лапы, какой хвост, какие усы? Ты бредишь, двуногая? «Ничего-то ты, барон, в мультиках не понимаешь», — пробормотала я, вставая напротив портала. «Это я образно. Нет у меня, к сожалению, ни хвоста, ни меховой шкурки. Так, замри, не двигайся. Мы переходим куда-то». Я встала рядом с коляской, прижалась к ней боком, одной рукой взялась за бортик, а вторую положила на Софи, чтобы ощущать ее присутствие. И под эту же руку тут же понятливо поднырнул кот, коснувшись теплой спиной. «Ну, в путь!» — выдохнула я и шагнула, подталкивая коляску. Снова мерзкое ощущение, что тебя распылило на атомы, побултыхало в центрифуге, покрутило и выплюнуло. А потом ты стоишь и несколько мгновений пытаешься собрать свои атомы и молекулы обратно в нечто единое целое, живое, дышащее и думающее. Когда я смогла нормально дышать, не опасаясь, что меня стошнит, осмотрелась. «Да вы шутите!» Пробормотала я и резко попятилась, выходя из пентаграммы. Успела буквально за доли секунды. Едва мысок моей туфельки встал на пол рядом с линией, украшенной рунами. Но уже снаружи рисунок начал заполняться силой и светиться. «Ой-ой, ребята, мы с вами встряли!» Прошептала я и переместилась к стене, подальше от активированной мною пентаграммы. Владельца ее пока не наблюдалось, и следовало как можно скорее искать путь, теперь уже отсюда. Очутились мы, похоже, в замковых подвалах. Каменные стены без окон, высокий свод, тяжелая атмосфера и затхлый воздух. Софи завозилась во сне и зачмокала, заставив меня занервничать. Вот только не хватало, чтобы она проснулась и заплакала. Хотя она и не плачет никогда. Но по закону подлости все всегда случается в самый неподходящий момент. Поэтому я быстро накинула купол тишины на себя и коляску. Теперь мы оказались под колпаком, который не выпускал шум наружу, а София еще и под вторым щитом, не допускающим шум к ней. Боги этого мира, спасибо вам за магию. Не успеваю офигевать от невероятности ее возможностей и восхищаться этим же. Я быстро осмотрелась. Справа массивный деревянный стол, заставленный различными магическими приспособлениями и необходимыми в ритуалах мелочами. Свечи, мел, книги, мензурки с зельями, банки с травами и колдовскими реагентами. Судя по всему, тут вполне успешно и давно кто-то колдует. Причем этот кто-то скрывается от обитателей замка. Присмотрелась к пентаграмме и рунам вызова. Нет, не знаю их. Совершенно мне не знакомы, и даже гипотез нет, для чего этот рисунок здесь, но в любом случае пора выбираться. Я человек, не ожидающий вообще ничего хорошего от пентаграммы, потому что это тут я маг, а дома была простым обывателем, так что пентаграмма для меня равнозначна вызову демона или другой потусторонней хрени. Нам демон нужен? Нет, не нужен. Их тут нет, как и эльфов, и гномов. Вот и отлично. Кот в коляске привстал, оперся лапами о бортик коляски и принялся внимательно рассматривать рисунок на полу. Я же аккуратно вдоль стеночки двинулась к выходу, на противоположном конце зала. Не будем ждать, пока нас застукают. Барон продолжал всматриваться в пентаграмму, и я не стала ему мешать. Он все же магически привязан к хозяину. Мало ли, вдруг сумеет потом как-то ментально передать картинки. Фамильяры же могут. А эта самая пентаграмма разгоралась все ярче, и я начала ускоряться. К тому моменту, когда центр рисунка полыхнул светом, я успела выскочить из этого зала и очутиться в соседнем. Похоже, тут их идет несколько подряд анфиладой. «Ну и куда же вы направились, такие аппетитные?» Прозвучал хриплый голос за спиной. Конец первой книги.